Глава 624. Убежище. Не подведите меня. Лин Чуцзю была раздражена, но она ничего не могла поделать с императорским доктором Чжу. Она могла только ускорить свои шаги и проигнорировать доктора Чжу, который звал ее позади. Она должна была дать императорскому доктору Чжу понять серьезность этого дела, иначе он бы снова стал играть жизнью пациента в следующий раз. Когда что-то случится, будет поздно сожалеть об этом. Из-за того, что у Любая снова была лихорадка, ученики доктора Чжу не решались выйти. Они все оставались в шатре, чтобы ухаживать за ним. Услышав звук шагов снаружи шатра, несколько учеников немедленно вышли, чтобы поприветствовать пришедших. Увидев, что Лин Чуцзю идет впереди, ученики были рады и поспешно преклонили колени. «Ваши смиренные слуги приветствуют Ванфы. Она была живой принцессой. Принцессой, которая осмелилась выйти замуж за Сяванье. Они не только видели ее, но и говорили с ней. Ха-ха-ха, от одной мысли об этом они приходили в восторг. Что же до императорского доктора Чжу за спиной Лин Чуцзю? Простите, они его не заметили. Вы не обязаны так со мной церемониться, встаньте. Так поспешно и тяжело падать на колени, им не больно? Спасибо, Ванфы». Несколько учеников радостно поднялись и встали в стороне, и время от времени поглядывали на Лин Чуцзю. Они хотели посмотреть на нее, но боялись, что их обнаружат. Однако, что чем осторожнее они вели себя, тем заметнее были. Лин Чуцзю это не заботило, она подошла туда, где стоял тазик, и спросила, умывая руки: «Как Любай, а что вы сказали, Ванфы?» Несколько учеников все еще были поглощены восторгом и созерцания живой принцессы и разговора с ней, так что не услышали, что сказала Лин Чуцзю. Лин Чуцзю нахмурилась. Ученики, которых принимал к себе доктор Чжу, были такими же, как он. Они были ненадежными людьми. Императорский доктор Чжу судорожно дышал, когда вошел. Как только он пришел в шатер, он увидел своих учеников, бессмысленно стоявших там. Он не мог не сказать со стыдом: «Кучка дураков, не хотите ли убраться отсюда? Вы выставляете себя на посмешище». «Да-да». Когда ученики увидели, что императорский доктор Чжу злится, они не посмели задерживаться дольше. Они поспешно выбежали вон. Затем императорский доктор Чжу изменил выражение гнева на своем лице и приблизился к Лин Чуцзю с застенчивостью, почесав в затылке, и спросил: «Ванфы, что мне делать с болезнью Любая?» Видя императорского доктора Чжу, который был достаточно стар, но выглядел нервным и виноватым перед ней, Лин Чуцзю не могла продолжать злиться. Она спокойно сказала: «Я пока не знаю. Я войду туда и посмотрю. Ванфы, пожалуйста, проходите». Императорский доктор Чжу учтиво проводил Лин Чуцзю. Если бы это сделал другой пожилой человек, Лин Чуцзю почувствовала бы себя неуютно, но она не могла этого чувствовать перед доктором Чжу. Императорский доктор Чжу был таким усердным, потому что он был очень счастлив. Лин Чуцзю села у кровати и проверила пульс Любая, но активировала медицинскую систему, чтобы проверить состояние Любая. У него не было ранений, но температура его тела повысилась. К счастью, доктор Чжу обнаружил это вовремя. Если бы он горел еще несколько часов, Любай остался бы дураком, даже если бы не умер от обезвоживания. Когда пришли результаты осмотра, Лин Чуцзю убрала свою руку. Императорский доктор Чжу быстро приблизился и спросил: «Ванфы, как Любай?» «Не очень хорошо. Дайте ему сначала лекарство, а потом напойте его теплой подсоленной водой». Любай был сильно обезвожен, и его иммунитет был ослаблен. Она должна была поставить ему капельницу, но не сейчас, по крайней мере не перед императорским доктором Чжу. «Лекарство? Подсоленная вода? Хорошо, я приготовлю воду и воронку». Императорский доктор Чжу все еще был очень прилежным и быстро выбежал наружу. Лин Чуцзю воспользовалась возможностью открыть аптечку и достать сильное жаропонижающее средство. Доктор Чжу приготовил теплую соленую воду и воронку. Вернувшись, он увидел, что Лин Чуцзю прописывает лекарство. Он не мог не спросить: «Ванфы, состояние Любая ухудшается или это лекарство работает?» Он долго изучал его, но все равно не смог определить состав белой таблетки. Ему было любопытно. «Это самое быстро жаропонижающее лекарство. Если это лекарство не сработает, я не смогу помочь ему». Лин Чуцзю положила одну таблетку в чашку, а другие четыре таблетки были отданы императорскому доктору Чжу. «Вы хотите изучить компоненты этого лекарства? Тогда возьмите эти таблетки. Что же до уменьшения дозы пациента, больше так не делайте. Если это повторится, я все расскажу Ванье об этом. Это мне, я могу это использовать, Императорский доктор Чжу взял таблетку с выражением изумления на лице. Видя, что Лин Чусцу кивнула головой, он поверил, что это правда. Он немедленно радостно воскликнул. «Ван Фэй, вы очень добры. Не волнуйтесь, такое больше не повторится. Это была случайность. Это был несчастный случай. Я обычно так не поступаю». Императорский доктор Чжу прижал таблетки поближе к себе и время от времени касался их, боясь, что они потеряются. Лин Чуцзю повернула голову и потихоньку улыбнулась. Что еще она могла сделать, увидев доктора Чжу таким? Хотя доктор Чжу уменьшил количество лекарства, он сам давал любое лекарство прежде. Он был очень умелым. Он быстро влил лекарство в любое с помощью воронки и напоил его миской соленой воды. Проделав это все, императорский доктор Чжу сказал с благодарностью: «Ван Фэй, дело сделано. Что еще нужно сделать? Теперь внимательно наблюдайте за ним, чтобы следить за переменой в его состоянии. Я еще не обедала. Посмотрите за ним пока. Я приду через полчаса». Состояние Любая было очень тяжелым. Она боялась, что ей придется наблюдать за ним сегодня. Однако она должна была поесть сначала. «Вы придете через полчаса». Когда доктор Чжу получил таблетки, ему очень хотелось изучить их. Поэтому, когда он услышал, что ему нужно будет следить за Любаем, он тут же немного расстроился. Однако, когда он услышал, что это всего лишь на полчаса, императорский доктор Чжу почувствовал облегчение. Это было всего на полчаса, он мог это выдержать. «Я приду». Лин Чуцзю не обязательно было спрашивать, чтобы знать, что сделает императорский доктор Чжу. Она была уверена, что он не сможет усидеть на месте, но он все равно должен был остаться. Сначала ей нужно поесть. Получив утвердительный ответ Лин Чуцзю, императорский доктор Чжу похлопал себя по груди и пообещал: «Без проблем, будьте спокойны. Ван Фэй, просто оставьте Любая со мной». Лин Чуцзю взглянула на Любая, а затем повернулась и вышла. Что же до ее аптечки? Лин Чуцзю не взяла ее с собой. Она доверяла доктору Чжу. Доктор Чжу не предал ее доверие. Хотя ему хотелось узнать, что о аптечке Лин Чуцзю, он не забывал, что это вещи Лин Чуцзю. Без разрешения Лин Чуцзю он не должен был открывать ее, даже если ему было любопытно. В то же самое время Ся Тинья, который путешествовал день и ночь, ворвался в павильон Бихай. Но прежде чем он успел спросить про павильон Бихай, теневой страж выступил вперед и сказал: «Ван Е, старший принц Центральной империи неожиданно привел гвардейцев черных доспехов в лагерь. Сюань Юань Чжи, он умеет пользоваться слабостями других», — насмешливо рассмеялся Ся Тинья, постучал пальцем по столу и сказал, без колебаний: «Пусть люди продолжают наблюдение и докладывают о текущей ситуации как можно скорее». «Есть». Теневой страж удалился. В комнате остался только Ся Тинья. Ся Тинья откинулся на спинку стула и прикрыл глаза, но его губы слегка изогнулись в улыбке. Во время всего процесса сила и скорость, с которой Ся Тинья барабанил по столу, ничуть не изменилась. Глава 625. Атмосфера. Ужасно. Никто не знал ничего о внезапном прибытии Ся Тинья в павильон Бихай. Однако меньше чем через полчаса после его прибытия в павильон Бихай кто-то послал приглашение на имя Ся Ван Е. В это время была полночь. Снаружи не было даже призраков, не то что людей. И благодаря навыкам Ся Тинья никто не мог последовать за ним незамеченным, если только этот человек не был богом боевых искусств. Но тот человек смог добраться до павильона Бихэ и отправить пригласительную карточку. Несомненно, это была провокация, направленная на Ся Тинья. Тот человек использовал этот метод, чтобы сказать Ся Тинья, что у павильона Бихэ не было от него секретов. Глядя на хранителя павильона, склонившегося до земли и боящегося вздохнуть, Ся Тинья сказал, не переменившись в лице: «Давайте его сюда». «Есть». Управляющий павильона был так напуган, что дрожал всем телом. Рука, державшая приглашение, не переставая, тряслась, но он не решался выпустить коробку из рук. «Ван Ван Е». Приглашение было упаковано в деревянную шкатулку с маленьким черным замком снаружи. Никто не знал, что это за замок, но Ся Тинья понял это с первого взгляда. «Черное железо Тянь». Этот человек использовал черное железо Тянь для замка. Было видно, что он занимает высокое положение. Взяв деревянную шкатулку, Ся Тинья мягко применил силу. Со щелчком деревянная коробка превратилась в пыль, но маленький замок остался невредимым. Ся Тинья это не заботило, он просто достал лежавшую внутри карточку. Приглашение было сделано из твердой черной бумаги. Оно выглядело величественно и роскошно. На нем не было специального символа. На конверте было лишь несколько слов. Для Сяванье, написанных золотой краской. Шрифт был тонким и элегантным, и буквы смотрелись естественно. Хороший почерк, похвалил Сятинья и открыл приглашение, которое содержало только одно предложение и подпись. Содержание письма гласило: «Молодой господин Суча гостит в нашей семье Ши. Пожалуйста, приходите в наш скромный дом в 3 часа завтра». Подпись была «Шейхань». Он не назвал своего адреса или титула, только слова «Шейхань», что показывало, как самонадеян был человек, который написал приглашение. Разумеется, он и имел право быть самонадеянным. Если молодой господин башни лунной тени не мог быть высокомерным, то кто мог? «Это опять вы?» Взгляд Сятинья упал на слова Шейханя. Его очень впечатлил этот молодой господин. В конце концов, он использовал клона лунной тени, которому научился у него, чтобы справиться со старшим принцем Центральной империи, Сюань Юаньчжи. Неожиданно, им потребовалось немного времени, чтобы встретиться снова, но на этот раз он изменил свою личность. Сятинья спокойно отложил приглашение. Звук был очень тихим, но его было достаточно, чтобы смотритель склонился в страхе. «Ванье, гонец еще здесь?» – равнодушно спросил Сятинья, не глядя на смотрителя. «Да, Ванье, он здесь», – торопливо ответил смотритель, боясь, что Сятинья вот-вот разозлится. «Скажите ему, что я прибуду вовремя», – Сятинья намеренно подчеркнул слово «вовремя». Смотритель быстро кивнул головой. Увидев, что у Сятинья не было других распоряжений, он выбежал из комнаты так, будто спасал свою жизнь. После того, как смотритель ушел, Сятинья не пошел в свою комнату отдыхать, а встал и вышел наружу. Шейхань попросил его встретиться в 3 часа завтра, но он не сказал, что он не мог прийти сегодня, верно? Теперь, когда он знал, кто похитил Суча и где Суча был, было бы глупо ждать 3 часов завтра. В эту ночь луна сияла. Холодный лунный свет ярко освещал пустынные улицы, делая ночь все более и более тихой, совсем как торжественную и прекрасную картину. Однако внезапно появилась черная фигура, нарушив спокойную красоту ночи. Сятинья был одет в черное, и никто не знал, когда он появился на улице. Он шел спокойно, будто прогуливался на своем заднем дворе. Тишина и холод, окружавшие его, не останавливали его. Сятинья, казалось, шел медленно, но в мгновение ока он дошел до другой стороны улицы и подошел к перекрестку. Однако Сятинья не торопился и остановился на развилке дороги. Некоторое время спустя теневой страж появился. Ванье, офис павильона Тиньцан, на улице Мину, а офис башни лунной тени, на реке Ланьхуэй. Другими словами, у Шейханя было 2 дома здесь. Сятинья должен был догадаться, который из них Шейхань назвал своим скромным домом. Но, конечно же, Шейхань не сказал, что он будет находиться в павильоне Тиньцан или башне лунной тени. Если бы Сятинья пришел не туда, его можно было бы только назвать глупцом. «Ммм», – просто ответил Сятинья. Его, казалось, это совсем не смутило. Он сделал шаг вперед и повернул налево. Эта дорога вела к реке Ланьхуэй, где был офис башни лунной тени, и которая также была близко к башне Ланьси. Башня Ланьси была большим борделем. С наступлением ночи она становилась все оживленнее, и сегодня не было исключением. Здание Ланьси было ярко освещено и полно людей. Люди могли слышать звуки пения и танцев издалека. Однако Сятинья не прошел через главный вход. Он полез по стене, чтобы попасть внутрь. Или, точнее, нельзя было сказать, что он полез по стене, потому что Сятинья даже не коснулся стены. Он просто прыгнул и переступил через высокую стену, преграждавшую ему путь. Войдя в башню Ланьси, Сятинья прошел вперед без колебаний. Если бы эту сцену увидели люди, которые не знали, что происходит, они бы подумали, что он завсегдатай заднего двора башни Ланьси. На заднем дворе башни Ланьси был сад камней, маленький пруд и хорошо известное здание под названием «Малая башня Ланьси». Сятинья теперь направлялся к Малой башне Ланьси. Малая башня Ланьси была построена посреди озера. Там не было дорог. В башню Ланьси можно было попасть только 2 способами. Один был использовать лодку, а другой – перелететь. От берега до Малой башни Ланьси было менее 30 метров. Сятинья не волновало это расстояние. Он приземлился снаружи Малой башни Ланьси, сделав 1 прыжок. Движения Сятинья были очень легкими. Он не издал ни звука, когда приземлился. Однако он специально увеличил свою силу, когда пошел вперед, как будто он намеренно хотел предупредить людей внутри, и вскоре оттуда раздался чистый, но циничный голос. «Человек, являющийся без приглашения, вор. Спросите себя, кто здесь вор?» Сятинья открыл дверь и увидел Шиэйханя, одетого в белое, сидящего за столом и заваривающего чай при горящем ладане. Шиэйхань обладал элегантными манерами, но его движения при заваривании чая были еще привлекательнее. Если бы не личность Шиэйханя, Сятинья мог бы подумать, что он был уважаемым сыном из благородной семьи. Когда Сятинья вошел, Шиэйхань продолжал заниматься своим делом, но он поднял взгляд на Сятинья. Увидев его холодное лицо, Шиэйхань улыбнулся и сказал: «Сяванье, ни к чему быть таким серьезным. Я лишь хотел узнать, кто владеет павильоном Бихай. Что же до молодого господина Суча? Я просто пригласил его в свой дом, я ничего ему не сделал. Теперь вы знаете, кому, пора отпустить его». Сятинья вошел и сел напротив Шиэйханя. Взгляд Сятинья, когда он смотрел на Шиэйханя, был спокойным и равнодушным, но он вселял ощущение давления, которое нельзя было отрицать. Шиэйхань был ошеломлен. Аура этого человека так ужасна. Глава 626. Угроза. Бесстыдно. Хотя сила Сятинья в этот момент заставляла чувствовать давление, Шиэйхань был необычным человеком. После минутного потрясения Шиэйхань продолжил заваривать чай. Его движения были естественными и спокойными. Сятинья совершенно на него не повлиял. Сятинья быстро убрал давление и равнодушно сел напротив Шиэйханя. Будучи молодым господином башни Лунной Тени, Шиэйхань несомненно был гордым. Было глупо угрожать Шиэйханю давлением. Сятинья усилил давление в тот момент, когда увидела Шиэйханя, но на самом деле он просто говорил ему, что никогда не боялся сразиться с ним. Когда Шиэйхань получил это послание, он не разозлился, а просто улыбнулся и продолжил делать свое дело. Он осмелился ввязаться в дела с ними, чего было достаточно, чтобы показать высокомерие Сятинья. Шиэйхань сделал чай, налил чашку и протянул ее Сятинья. «Сяванье, пожалуйста, попробуйте». Говоря это, он сам первым сделал глоток. Движения Шиэйханя при этом были так же благородны и элегантны, как и когда он заваривал чай. Его спокойные и грациозные движения были не хуже, чем у Сятинья, члена императорской семьи. Сятинья поднял чашку, но не торопился выпить. Он подождал, пока Шиэйхань сделает глоток, прежде чем отхлебнуть самому. То же было и с чаепитием. Шиэйхань пил чай со всей элегантностью, тогда как Сятинья пил с властным королевским видом. Выпив чаю, Шиэйхань поставил чашку и сказал в шутку: «Сяванье, если бы я хотел отравить вас, я положил бы яд не в воду. В начале зимы красная слива ядовита, какая жалость». Сятинья поставил чашку, которая уже была пуста. «Сяванье знает хорошие вещи». Шиэйхань не удивился, что Сятинья смог выпить чай, который он сделал. Сятинья не был безрассудным человеком. Он был принцем восточной страны и любимым сыном первого императора. Он видел много хороших вещей, и все же не так хорошо, как молодой господи Ши, у которого такие изысканные интересы, сказал Сятинья с равнодушным лицом. Однако он не смеялся над ним, а просто констатировал факт. Хотя он был членом императорской семьи, он не жил беззаботной и изысканной жизнью, какая должна быть у члена королевской семьи. Шиэйхань улыбнулся и ничего не сказал. Сятинья продолжал: «Молодой господин Ши, я поговорил с вами и выпил чаю. Так скажите мне, каковы ваши условия?» «Условия? Что Сяванье хочет сказать?» «Ихань не понимает этого». Шиэйхань притворился дураком, достал платок и медленно вытер руки. Сятинья не позволил Шиэйханю прикидываться глупцом, он сказал прямо: «Как надолго молодой господин пригласил Суча в свой дом?» Шиэйхань сказал, что Суча был гостем. Сятинья не шел поперек его слов и просто последовал за ними. «Молодой господин Суча гостит здесь меньше 3 дней. Сяванье чересчур тревожится». Шиэйхань по-прежнему не дал прямого ответа. «Суча, моя правая рука. Молодой господин Ши должен понимать, как он важен для меня», сказал Сятинья с неизменившимся выражением лица. «Он всего лишь человек, который выполняет поручения. Даже если не будет Суча, будет Хунча, Люча и Хайча. Если Сяванье не сможет найти подходящего человека, я смогу представить вам кое-кого». Вытерев руки, Шиэйхань бросил платок в тазик, взял чай со стола и выпил его. Он был человеком, который очень любил жизнь. Человеком, который совершенно отличался от Сятинья. Сятинья не ненавидел его, но он не собирался сотрудничать с ним. Он все равно сказал с холодным лицом: «Своими людьми могу заниматься только я сам. Ся Тинья сказал это не без причины. Если бы Шиэйхэнь продолжал прикидываться дураком, он выглядел бы бесстыдным. Это не невозможно, чтобы Ся Ванъи забрал его. Сказав это, Шиэйхэнь не продолжил. Он просто посмотрел на Ся Тинья с улыбкой, ясно давая понять, что это Ся Тинья должен был взять на себя инициативу и спросить об этом. На каких условиях? Ся Тинья был очень сговорчивым. Если человек первым заговаривает об условиях, это не значит, что он будет проигравшим. Шиэйхэнь не стал все усложнять, он радостно сказал: «Сразитесь со мной. Если вы проиграете, вы закроете павильон Бизы, затем извинитесь перед павильоном Тиньцан и пообещаете никогда больше не трогать мой павильон Тиньцан. Если вы победите, вы можете забрать Суча, вы продолжите открывать павильон Бихэй, и павильон Тиньцан больше вас не потревожит». Новость о том, что Ся Тинья уничтожил ветвь павильона Тиньцан, разошлась по всему свету. Ся Тинья, который был могущественен и прекрасно владел боевыми искусствами, павильон Тиньцан ничего не мог сделать. Однако толстый посланник разозлился и решился выступить против Ся Тинья. Однако, если это дело решить таким образом, что будет с престижем павильона Тиньцан? Ся Тинья уничтожил павильон Тиньцан, но ничего не произошло. Так что же, если в следующий раз бог боевых искусств придет уничтожить павильон Тиньцан, смогут ли они продолжать вести свои дела в павильоне Тиньцан? Поэтому, когда Шиэйхэнь узнал, что павильон Бихэй принадлежит Ся Тинья, он сразу же придумал эти условия. Это решит эту проблему разом и избавит его от хлопот. Условия, которые назвал Шиэйхэнь, было непросто исполнить. Закрытие павильон Бихэй было лишь делом потери денег. Это было не слишком сложно, но, когда он посетит павильон Тиньцан, чтобы извиниться, репутация Ся Тинья серьезно пострадает. Если об этом станет известно, от его репутации ничего не останется. Однако Ся Тинья не заботили эти два условия, потому что он знал, что он не проиграет. Какие бы условия ни выставил Шиэйхэнь, это его не волновало, но это не означало, что он признает то, что сказал Шиэйхэнь. Условие, что он заберет Суча, было далеко недостаточно. Ся Тинья посмотрел на Шиэйхэня и сказал: «Закрыть павильон Бихэй можно, и я извинюсь перед павильоном Тиньцан, но если я одержу победу, условия должны быть другими. Если у вас есть какие-то требования, пожалуйста, назовите их». Шиэйхэнь выглядел так, будто с ним легко было говорить, но на самом деле он не собирался ничего обещать. Он откажет условию Ся Тинья одним предложением. Но, разумеется, если его условия не будут ужасными, он не откажет, и он не думал, что он проиграет Ся Тинья. Ся Тинья поднял глаза и взглянул на него, не обращая внимания на осторожность Шиэйханя, затем сказал: «Вдобавок к тому, что я заберу Суча, молодой господин Ши также должен приказать, чтобы павильон Тиньцан никогда не разглашал сведения обо мне в будущем. Разумеется, в качестве компенсации я закрою павильон Бихэй». Другими словами, выиграет он или проиграет, Ся Тинья закроет павильон Бихэй, закроет бизнес, которым он занимался несколько лет, до того, как он стал улучшаться. Ся поистине великодушен. Вот только новости о Ся Ванъи стоят тысячи золотых. Это большая потеря по сравнению с павильоном Бихэй. Шиэйхэнь немедленно отказался. Он был деловым человеком, он моментально просчитал убытки. Он был настоящим бизнесменом, считающим каждую монету. Это ничего, если молодой господин Ши не согласится. Если павильон Тиньцан продаст сведения обо мне еще раз, я просто снова уничтожу павильон Тиньцан. Он продолжит разрушать павильон Тиньцан до тех пор, пока они уже не смогут решаться продавать новости о нем. Вы, Шиэйхэнь захлестнулся желчью. Бесстыдство, бесстыдство, бесстыдство. Он угрожал ему. Это уже чересчур. Но разве он был из тех, кто боится угроз? Ся Ванъи, вам известно, какие последствия будут у оскорбления павильона Тиньцан? Разве он ему не угрожает? Он, Шиэйхэнь, сделает то же самое. Молодому господину Шиэ известно, каковы будут последствия, если оскорбить меня. Ся Тинья совершенно не обратил внимания на угрозу Шиэйханя и задал ему тот же вопрос. Видя, как Шиэйхэнь переменился в лице, Ся Тинья добавил: «Молодой господин Ши должен знать, как много людей в четырех странах ненавидит павильон Тиньцан. Если я позову этих людей разобраться с павильоном Тиньцан, как вы думаете, что с ним случится?» «Это не просто угроза, это серьезная угроза». Улыбка моментально слетела с лица Шиэйханя. Глава 627. Под каблуком. Его жене это не нравится. Шиэйхэнь знал, что слова Сятинья не были пустыми разговорами. Он мог сделать это и сделает. Репутация павильона Тинцан в четырех странах была не очень хорошей. Разведка павильона Тинцан, ее бизнес интересовали только деньги и совсем не интересовали люди. Помимо императорской семьи, павильон Тинцан продавал сведения обо всех. У павильона Тинцан была сильная поддержка и большое влияние, не говоря уже об определенной власти. Даже император страны не мог просто так навредить павильону Тинцан. У павильона Тинцан было особое положение в четырех странах. Никто не осмеливался лезть в их дела, но это не означало, что всем нравился павильон Тинцан. Почти никто в четырех странах не любил павильон Тинцан, включая тех, кто покупал у них новости. Потому что они очень хорошо знали, что до тех пор, пока за новости будут платить, павильон Тинцан будет продавать новости и о них тоже. Некоторые люди говорили, что бизнес павильона Тинцан был очень честным. Было вполне нормально для деловых людей ценить деньги и не ценить людей. Однако ощущение, что за тобой следят, было очень неприятным. Особенно для тех, кто наделен властью. Со времен образования павильона Тинцан люди ввязывались с ним в неприятности время от времени. Хотя все они в итоге были убиты павильоном Тинцан, было видно, как много людей на этом континенте ненавидят павильон Тинцан. И теперь, если человек, наделенный властью и боевыми искусствами, организует эти силы, будет ли это сложно? Сятинья был принцем восточной страны. В его руках были военные силы и он обладал силой бога боевых искусств. Его сила не могла сравниться ни с чьей в четырех странах. Если бы Сятинья встал и сказал, что хочет расправиться с павильоном Тинцан, разве те люди, которые ненавидят павильон Тинцан, не сделают все, чтобы воспользоваться этой возможностью? Павильон Тинцан действительно был сильным и богатым, но это не означало, что павильон Тинцан нельзя было победить. Если появится достаточная сила, павильон Тинцан тоже может исчезнуть со страниц истории. Совсем как династия Тиньюань, которая властвовала когда-то. Власть династии Тиньюань долгое время была объединенной, но также после некоторого времени разделилась. Династия Тиньюань, которая была могущественной и необходимой в прошлом, не избежала судьбы разрушения и разделения. Разве у павильона Тинцан были силы, чтобы утверждать, что они будут существовать вечно? Как всем было известно, по сравнению с династией Тиньюань, павильон Тинцан был просто ничем. Если династию Тиньюань можно было разделить и имперский город превратить в город-призрак, что помешает свержению павильона Тинцан? Слова Сятинья были полны угроз и устрашения, но то, что он говорил, было, кроме того, правдой. Сказав это, Сятинья больше не говорил, а терпеливо ждал, пока ответит Шиэйхань. Что же до Шиэйханя? Может ли он рискнуть будущим павильона Тинцан и поставить на то, что Сятинья не совершит чего-то безумного? Шиэйхань покачал головой от одной мысли об этом. Он был не настолько глуп. Из-за такой банальной проблемы он начнет бесконечную вражду с Сятинья. Хотя условия Сятинья были немного трудноватыми для выполнения, согласиться на них было не невозможно. Кроме того, мог ли Сятинья гарантировать, что он не проиграет? Несомненно, Шиэйхань был горд. Он не думал, что проиграет Сятинья. Взвесив за и против, Шиэйхань рассмеялся и жизнерадостно сказал: «Давайте примем то, что предлагает Сяванье». Им было непросто добывать для павильона Тинцан новости о Сятинья, и никто в четырех странах не решался покупать новости о Сятинья. Если он проиграет, он потеряет немного. Шиэйхань подумал так, чтобы утешить себя. Что ж, если он проиграет, павильон Тинцан потеряет немного денег, но он потеряет лицо. Молодой господин Ши действительно человек великих дел. Сятинья слегка изогнул губы в улыбке, но было непонятно, улыбается он или нет. Однако он действительно хвалил его, хотя в его тоне и была легкая насмешка. Шиэйхань притворился, что не понял этого. Он встал и сказал: «Сяванье хочет сделать это сейчас или отдохнуть и вернуться завтра». Он вспомнил, что назначил Сятинья встречу завтра. Сятинья прибыл раньше, он не мог просто прогнать гостя. При мысли об этом Шиэйхань не смог сдержать улыбку. Сятинья был непростым гостем. Сегодня, помимо предложения поединка боевых искусств, что еще он сделал согласно своим намерениям? Сначала до конца он делал все, чего хотел Сятинья. Когда Шиэйхань подумал об этом, его лицо сразу помрачнело, и в глазах, смотревших на Сятинья, тоже промелькнуло что-то недоброе. «Сяванье, я только что понял, что вы хорошо умеете договариваться. Будет большой потерей, если вы не займетесь бизнесом или местным сельским хозяйством, или промышленностью и коммерцией. Ши Ихэнь сказал, чтобы Ся Тинья занялся бизнесом, чтобы унизить его, но Ся Тинья не рассердился. Он даже надменно кивнул головой. «Когда-нибудь, когда я больше не буду принцем, я рассмотрю предложение молодого господина Ши. Убивать людей и продавать данные нетрудно». Выражения его лица и тор были серьезными. Если не слушать внимательно, можно было не заметить сарказма в словах Ся Тинья. Ши Ихэнь сделал глубокий вдох и больше не заговаривал с Ся Тинья. Он боялся, что разозлится так сильно, что убьет его. Он ненавидел Ся Тинья больше всего. Он говорил саркастические слова серьезно, заставляя людей чувствовать себя неловко. Ши Ихэнь был зол в эту минуту. Поэтому, видя, что Ся Тинья не собирается уходить, он сделал знак, приглашая его. «Раз Ся Ванье не собирается уходить, может быть, обменяемся парой ударов? Хорошо, в конце концов у меня завтра дела». Ся Тинья не возражал и встал спокойно. «Завтра?» Ши Ихэнь, казалось, понял, что имел в виду Ся Тинья, и слегка улыбнулся. Ся Тинья имел в виду, что он вернется завтра. «Все будет сделано сегодня, зачем же Ся Тинья приходить к нему завтра?» Ся Тинья кивнул головой. «Молодой господин Ши пригласил меня, так что, разумеется, я приду, но я боюсь, что у молодого господина Ши не будет времени меня развлекать. Ся Ванье, вы можете быть спокойны. Я приготовлю вино, еду и красавец, которые встретят вас завтра. Вот только боюсь, Ся Ванье, вы не сможете прийти завтра». Ся Тинья сказал, что Ши Ихэню будет некогда развлекать его, имея в виду, что он сегодня пробьет его. В то же время Ши Ихэнь сказал, что Ся Тинья не сможет прийти завтра, что означало, что это он победит сегодня Ся Тинья. Было ясно, что оба эти мужчины были гордыми и надменными, и оба не хотели уступать другим. Их можно было назвать соперниками. Ся Тинья сделал вид, что не понял, что имел в виду Ши Ихэнь. Он серьезно сказал: «Вы можете приготовить хорошее вино и еду, но вам не нужно звать прекрасных дам». «Почему?» Ся Ванье волнуется, что мои красавицы заразные. Ши Ихэнь удивился, но внезапно что-то понял. «Только посмотрите на меня. Я чуть не забыл, что Ся Ванье не любит проводить время с противоположным полом». Он специально подчеркнул слова «с противоположным полом», будто что-то подразумевая. Ся Тинья не обратил на это внимания. Он объяснил тихо и медленно: «Нет, дело не в том, что я не хочу быть в обществе красивых женщин, но моя жена ревнива. Если она узнает, что я срываю цветы на стороне и гляжу на других женщин, боюсь, у меня будут неприятности». Ся Тинья ни капли не заботил его имидж. Он великодушно признал, что боится своей жены, что изумило Ши Ихэня. Ся Ванье, подкаблучник, ему хотелось засмеяться. «Значит, бог все же есть. Иначе как такой коварный человек еще может чего-то бояться? Я женился на ней, так что естественно, что я хочу сделать ее счастливой и быть с ней в хороших отношениях». Ся Тинья не избегал важности этого вопроса. Как будто ничего такого не было в том, чтобы быть подкаблучником. Ся Ванье поистине очень человечный. Ши Ихэнь внезапно обнаружил, что человек, сидящий перед ним, вовсе не был таким невыносимым. Однако еще больше, чем Ся Тинья, его заинтересовало, что же за женщина могла сделать Ся Тинья подкаблучником. Глава 628. Тайная радость. Похвала. Ши Ихэнь не испытывал ни ненависти, ни враждебности к Ся Тинья. Разногласия между ними были только разногласиями Ся Тинья и павильона Тиньцан, а также конфликтом интересов в бизнесе. Как молодой господин павильона Тиньцан, он не мог просто простить Ся Тинья после того, как он снова и снова наносил удары павильону Тиньцан. Поэтому, хотя он и не ненавидел Ся Тинья, он не мог поладить с ним и стать его другом. Они говорили о вещах, о которых должны были говорить. Ши Ихэнь не собирался заводить крепкую дружбу с Ся Тинья, поэтому он вышел первым. 300 ходов определят исход. В его намерение не входило сражаться с Ся Тинья насмерть. Ему просто нужно было определить исход поединка. Хорошо, Ся Тинья не возражал. К такому сопернику, как Ши Ихэнь, Ся Тинья проявлял достаточно уважения. Он немедленно достал свой длинный мягкий меч, обернутый вокруг его пояса. Когда длинный мягкий меч наполнился внутренней силой, он внезапно стал прямым, как спящий лев, который проснулся, обнажив свои свирепые клыки, или как ужасный злой дух, от которого у людей по спине бежали мурашки. «Хороший меч», тут же похвалил Ши Ихэнь, знавший толк в мечах. Разумеется, его похвала была адресована Ся Тинья. Не всякий мог использовать длинный мягкий меч. То, что Ся Тинья мог контролировать этот тонкий и мягкий меч, который мог обмякнуть в любую минуту, показывало, как сильна была его внутренняя сила. Но придерживаясь принципа взаимных оскорблений, Шихэнь только мысленно восхитился Ся Тянья, но ничего не сказал. «Холодный железный тяжелый меч молодого господина Ши тоже неплох», — попросту похвалил Ся Тянья, не выказав искренности, а лишь сделав оценку. «Мастер-кузнец тибетского дома мечей использовал тысячелетнее холодное железо, чтобы сделать этот тяжелый меч, так как же он мог быть плохим? Это просто новый меч. Он не может сравниться с длинным мягким мечом в руках Ся Ванье. Это старинная вещь династии Шэньюань». Шихэнь слегка прищурился и странно посмотрел на Ся Тянья. Выражение лица Ся Тянья осталось неизменным, и он только кивнул. «Это действительно сокровище императорской семьи династии Шэньюань. Я думал, что старинные вещи династии Шэньюань были затоплены в море императорской семьей. Оказывается, рыба выскользнула из сети». Шихэнь глядел на длинный мягкий меч. Его интерес к нему возрос. «Всегда есть смелые люди, которые решаются спрятать вещи в частном порядке. Мне просто повезло», — сухо объяснил Ся Тянья, не рассказывая ничего, что могло бы помочь найти виновных. После падения династии Шэньюань члены императорской семьи переместили все свои тысячелетние сокровища на корабль, а потом целый клан пошел на дно моря вместе с кораблем. Из-за этого события династия Шэньюань исчезла, и все богатства и сокровища, принадлежавшие династии Шэньюань, тоже исчезли. Однако это не означало, что сокровища семьи династии Шэньюань больше не появлялись на материке. Как Ся Тянья и сказал, в этом мире были смелые люди. Они прятали кое-что потихоньку, когда переносили сокровища. Однако, чтобы их не разоблачили и не ограбили, они не продавали их на рынке. Никто на свете не знал, как Ся Тянья получил этот длинный мягкий меч. Однако никто, кроме Шихэня, не опознал в этом мече сокровище династии Шэньюань. Длинный меч в руках Ся Тянья был невероятно острым и редкостно хорошим оружием, но он выглядел слишком простым снаружи, чтобы привлечь чье-то внимание. Кроме того, не каждый мог увидеть меч Ся Тянья. Даже если бы кому-то представился шанс оценить его медленно, этот человек мог быть не таким, как Шихэнь, который знал о событиях прошлого и настоящего. Что же до Шихэня, раскроет ли он эту тайну? Ся Тянья совсем не беспокоился об этом. Павильон Тинцан занимался покупкой и продажей новостей. Как молодой господин башни Лунной Тени, Шихэнь никогда не продаст эти новости, не получив прибыли. Если он победит Шихэня сегодня, Шихэнь не сможет продать сведения о нем. Таким образом, для него раскрыть эти новости будет невозможно. Когда Ся Тянья увидел, что Шихэнь не отрывает взгляда от длинного мягкого меча, он напомнил ему: «Молодой господин Шихэнь, давайте начнем. Ударь первым, чтобы замедлить противника». Однако иногда мастер делает ход только наполовину. Ся Тянья позволил Шихэню сделать первый ход, что было равносильно тому, чтобы дать Шихэню шанс. Шихэнь отдалился и прищурился. Он вовсе не пытался церемониться. «Раз Ся Ванье предложил, я не стану церемониться». Он все еще не знал, насколько силен был сейчас Ся Тянья, так что для него будет выгодно начать первым. Они оба обменяются всего 300 ударов. Шихэню не нужно было думать о том, чтобы беречь силы. Он поднял свой тяжелый меч обеими руками и ударил Ся Тянья под очень необычным углом. Меч был быстрым и яростным. Пыль на земле и газовая занавеска, висевшая поблизости, затанцевали на ветру от движения Шихэня. В сочетании с силой тяжелого меча это создавало подавляющую атмосферу, как будто он собирался разбить мир надвое. Сила молодого господина Ши велика. Судя по тому, что он смог полностью показать силу тяжелого меча, было видно, что сила Шихэня была непостижимой. Однако Ся Тянья это не волновало. Он поднял свой меч, чтобы отразить удар, и быстро отступил назад. Шихэнь тоже отступил назад. В первом ходу Шихэнь сделал шаг назад, и Ся Тянья тоже сделал шаг назад. Можно было сказать, что Шихэнь выиграл этот ход, но это было неважно, потому что это был лишь первый ход. Оставалось еще 299 ходов, прежде чем решится исход. Ся Ванье, первый человек, который не уклонился от моего тяжелого меча, а отразил его. После этого одного удара Шихэнь был очень счастлив. Когда ты сражаешься, очень скучно, если твои противники слабы. Только встретив бойца своего уровня, мастер боевых искусств может быть счастлив. Вес этого тяжелого меча способен проломить небо. Если бы я знал его силу раньше, я бы не парировал удар. Хотя это было лишь легкое прикосновение, Ся Тянья почувствовал боль в руке. Меч Шихэня был поразительно мощным. Если бы Ся Тянья не обладал силой бога боевых искусств, он не смог бы отразить удар. Несомненно, слова Сятинья были комплиментом Шейханю. Шейхан не подал виду, но в глубине души он был очень рад. «Тогда попробуйте другой удар». Даже его мать не решалась отразить его тяжелый меч. Однако Сятинья не только отразил его удар, но и заставил его отступить. Он был непростым соперником. Сятинья и Шейхань оба были интересными людьми. Сятинья был равнодушным и властным. С первого взгляда он казался повелителем, но он использовал легкий длинный мягкий меч. Шейхань был мягким и красивым, но он использовал такой мощный и тяжелый меч. Однако, хотя оружие не подходило их характеру, они не чувствовали никакого напряжения. Потому что неважно, держал ли Сятинья мягкий меч или тяжелый, первым, что люди замечали, было не оружие, а он сам. Какое оружие он использовал, было неважно. И то же самое с Шейханем. Для мастеров боевых искусств вроде них, даже листок мог быть оружием. Оружие в их руках было лишь вспомогательным элементом. И было ли оно у них или нет, мало влияло на них. Причина, по которой Сятинья всегда использовал этот длинный мягкий меч, была в том, что он привык к нему, и этот меч имел для него особое значение. Что же до Шейханя, то он использовал его, потому что, глава 629, победить или проиграть, проблема, причина, по которой Шейхань выбрал тяжелый меч, заключалась в том, что ему казалось, что человек с тяжелым мечом выглядит более могущественным. Конечно, иногда этот меч был слишком тяжелым, и он находил его неудобным. Хотя Шейхань тренировался использовать тяжелый меч, он использовал его нечасто. Сегодня он использовал тяжелый меч потому, что он был в малой башне Ланси. Иначе он бы не стал использовать тяжелый меч в битве с Сятинья. Вес тяжелого меча был неизвестен. Для избалованного Шейханя бегать с тяжелым мечом на спине было все же очень утомительно. Что самое важное, это портило его привлекательный и раскованный образ. После того, как первый выпад Шейханя был принят Сятинья, он последовал со вторым ходом, третьим и, в итоге, он сделал сотни ходов к ряду. Его холя были подавляющими. Он не заботился о том, устанет он или нет. Он атаковал как сумасшедший. Сятинья слегка нахмурился. Когда он блокировал дюжины ударов Шейханя, его рука онемела. Видя, что Шейхань снова взмахнул мечом, Сятинья переместился под необычным углом и мгновенно появился слева от Шейханя, чтобы уклониться от меча, который занес над ним Шейхань. Движения Сятинья были очень гибкими. Обычные люди не смогли бы увидеть, как он сделал это, но Шейхань видел, потому что Сятинья использовал. Когда вы научились нашей технике клона башни лунной тени, Шейхань нахмурился и подумал о тех сведениях, которые ранее послал ему Сюань Юаньчжи. Он думал, что Сюань Юаньчжи не мог признать поражение, поэтому он оправдывался техникой клона башни лунной тени. Но теперь было похоже, что Сятинья действительно изучил этот ход и овладел им хорошо. Когда вы ее использовали, молодой господин Ши, чтобы не дать Шейханю расследовать это дело, Сятинья с готовностью ответил. Когда я использовал ее, когда, как вы это увидели, спросил Шейхань, но не перестал нападать. Вместо этого его скорость стала выше. Он хотел узнать, сколько Сятинья узнал об их технике клона башни лунной тени. Я увидел ее случайно. Сятинья не объяснял в деталях, но двигался шагом техники клона башни лунной тени. Его скорость была очень высокой и ровной. Остаточное изображение вскоре появилось, но Сятинья мог сделать только 4 отпечатка за в этот раз. Он видел это лишь однажды. Никто не давал ему советов и не показывал трюков. Однако он научился до такой степени. Шейхань был очень шокирован. Сколько раз вы это видели? Хотя он мог сделать только 4 фигуры, это уже было ужасно. В конце концов, когда он впервые учился технике клона, его родственники один за другим давали ему инструкции. Ему потребовался месяц, чтобы сделать 4 фигуры, но его родственники хвалили его, и его мать назвала его талантливым человеком. По сравнению с талантом Сятинья, кем был он? Сятинья не знал, о чем думал Шейхань. Он напал на Шейханя с мечом. После того, как Шейхань был вынужден отступить назад, Сятинья сказал: «Один, всего один, он научился этому, увидев всего один раз. Как должен был после этого чувствовать себя человек, который учился этому месяц?» Шейхань запнулся и чуть не упал на землю. «Сятинья здесь, чтобы отплатить ему, отомстить за развал Суча, отомстить за уничтожение дела павильона Бихай, и за то, что павильон Тиньцан продавал сведения о нем. Если молодому господину Ши просто хочется потренироваться, я не против составить вам компанию». Пока Шиэйхэнь был в замешательстве, Сятинья использовал эту возможность, чтобы взмахнуть своим длинным мечом. Меч мелькнул в направлении лица Шиэйханя. Проклятый злодей! Шиэйхэнь не ожидал, что Сятинья нападет так внезапно, и он почти оцарапал ему лицо. На поле боя нет друзей. В каждой войне, которую он пережил, была только победа или поражение, так что он никогда не отвлекался в битве. Даже если он разговаривал с противником, он не позволял себе отвлекаться. Он никогда не недооценивал противника, и никогда не недооценивал войну. «Вы такой скучный, не знаю, что ваша жена в вас находит. Это всего лишь драка. Почему же Сятинья бьется так отчаянно? Он не убьет его». Сятинья не ответил на слова Шиэйханя. Вместо этого он использовал более резкие и быстрые движения, чтобы жать Шиэйханю понять, какую большую ошибку он совершил, отвлекаясь и болтая во время боя, один шаг за другим. В тот момент, когда Шиэйхэнь отвлекся, Сятинья защитился и атаковал. Когда Шиэйхэнь потерял контроль, Сятинья атаковал снова и снова. Он воспользовался этой возможностью, чтобы взять верх и победить Шиэйханя. Шиэйхэнь был очень спокоен в начале, но он прилагал все больше и больше усилий. Ему даже пришлось снова войти в дом под нажимом Сятинья. Выражение лица Шиэйханя слегка изменилось. Сцена их битвы пронеслась у него перед глазами. Он вдруг понял, что упустил возможность лишь немного, но он был раздавлен и побежден. «Сяванье, вы поистине поразительны». Шиэйхань вдруг наполнился боевым духом. Его глаза загорелись и нашли цель. Взгляд Сятинья тоже стал из равнодушного серьезным и осторожным. Сятинья с одного взгляда понял, что Шиэйхань изменился. Атака не изменилась, а изменился его характер. Предыдущие ошибки заставили Шиэйханя обнаружить его собственную ошибку, и он быстро исправил ее, но было слишком поздно. В тот момент, когда Шиэйхань упустил возможность, он был обречен на поражение. Сятинья был человеком, который не давал своему противнику шанса. Теперь, когда он взял инициативу на себя, даже если Шиэйхань старался изо всех сил взять верх, Сятинья не позволил бы его это сделать. 300 ходов, не считая дюжин ходов, которые уже сделал ранее Шиэйхань. Теперь он был на 200 ходов позади. Шиэйхань оставался в пассивной оборонительной позиции и вообще не имел шанса напасть. Длинный мягкий меч Сятинья несколько раз скользнул по жизненно важным органам Шиэйханя. Если бы Шиэйхань вовремя не отреагировал и не использовал технику клона, он уже давно был бы серьезно ранен. После того, как Сятинья начал атаку, он больше не говорил и не давал Шиэйханю шанса заговорить. Свет на мече быстро блеснул. Шиэйхань не мог увидеть, как он движется, дюжины ходов закончились быстро. При такой скорости не потребовалось много времени, чтобы обменяться 300 ходов. Меньше чем через полчаса они оба завершили 300 ходов. В конце Сятинья промелькнул позади Шиэйханя, и его длинный мягкий меч уткнулся в спину Шиэйханя. «Молодой господин Ши, вы проиграли». Голос Сятинья был ровным, без следа повышения или понижения, как будто не он был тем, кто только что сражался с Шиэйханем. Он мог победить давным-давно, но он все равно был терпелив и прошел 300 ходов с Шиэйханем. Разумеется, причина, по которой он играл с Шиэйханем медленно, была не в том, что он беспокоился из-за его личности, но потому что он хотел воспользоваться возможностью и увидеть клона башни лунной тени в исполнении Шиэйханя. «Я готов признать поражение. Сяванье, будьте спокойны, мне можно доверять». Хотя он был очень недоволен из-за поражения, Шиэйхэнь был разумным человеком. Если он проигрывал, он проигрывал. Он не станет искать для себя оправданий. Завтра утром господин Су может вернуться в павильон Бихай. Его целью никогда не был Суча. Суча был очень талантливым предпринимателем, но Шиэйхэнь никогда не воспринимал его всерьез. В этом мире было очень много умных и способных людей. Если бы не его покровитель, Суча был бы всего лишь умным предпринимателем. Хотя таких людей, как Суча, было не так много, найти их было невозможно. «Я верю господину Ши». Сятинья опустил свой длинный мягкий меч и позволил ему обернуться вокруг его пояса. Затем он поднял ногу, чтобы выйти наружу, но когда он проходил мимо Шиэйханя, тот вдруг сказал: «Сяванье, подождите минуту». У него все еще были вопросы. Глава 630. Возвращение домой. Столица Шиэйхань остановился Сятинья просто чтобы задать ему вопрос, и он был Как многим вы овладели в технике клона башни лунной тени, Сятинья использовал ее снова и снова, так что он различал четыре проекции. Этим четыре проекции показались больше одного раза. «А что, молодой господи Ши хочет побыть моим учителем?» Сятинья не ответил на вопрос Ши и Ханя прямо. Не все в этом мире были щедры и позволяли другим обучаться их уникальному стилю. Прежде чем ответить на вопрос Ши и Ханя, он сперва должен был узнать отношение Ши и Зеня к этому делу. «Если вы хотите почитать меня за учителя, я с неохотой соглашусь». Хотя Ши и Ханя не понимал, что это невозможно, он все равно сказал это. Он не был узколобым человеком. Хотя техника клона лунной тени была уникальным боевым стилем семьи Ши, он не станет мешать другим изучать ее. Сятинья мог обручиться ей, можно было сказать это по его способностям. «Почитать вас за учителя?» Сятинья оглядел Ши и Ханя с ног до головы удивленным взглядом. «Чему вы можете научить меня, своему клону лунной тени? Разве вы уже не научились лунным клонам? Разве вам все еще нужно, чтобы я вас этому учил?» Ши и Хэнь был гордым и горделивым, но он знал очень хорошо, что сила Сятинья превосходила его. Сегодня в своих 300 ударах Сятинья намеренно подавлял свою силу и выказывал ему уважение. «Хорошо, что вы это знаете». Сказав это, Сятинья вышел, не оглядываясь назад. Он не обратил внимания на Ши и Ханя, который кричал ему вслед и звал его. Он не стал останавливаться и на минуту. Ши и Хэнь был подавлен. «Вы не сказали мне, насколько вы изучили клона лунной тени?» Он также хотел спросить, что Сятинья будет делать завтра. Когда на его вопрос не ответили, Ши и Хэнь был очень огорчен. Он сел в подавленном настроении и по привычке потянулся к чайному сервизу. В результате, все было в беспорядке. Как такое может быть? Ши и Хэнь заметил, что его элегантный павильон Малой Ланьси теперь был в хаосе. Драгоценная мебель в нем уже была разломана на части. Его чайный сервиз, который он приобрел по высокой цене и использовал только раз, тоже был разбит на кусочки. Попросту говоря, помимо балок и колонн в доме не было ничего уцелевшего. Даже двери и окна были разбиты на куски. Я слишком высокого мнения был о Сятинья. Почему бы он вдруг был так милостив, что согласился сыграть со мной с 300 ударов? Он воспользовался этой возможностью, чтобы уничтожить мой малый павильон Ланьси. Проклятие! Ши и Хэнь почувствовал, что задыхается, глядя на осколки на полу. Неважно, расстроили ли его эти вещи или нет, он был зол на Сятинья. Он перешел черту. Как он мог разрушить его дом под предлогом битвы? Его малый павильон Ланьси превратился в такое, так где же ему ночевать сегодня? Ши и Хэнь скрипнул зубами от гнева. Ясное дело, Сятинья – злодей, который заставляет людей платить за его несчастье. Сятинья лучше ничего у него не просить, потому что он не согласится. Вместо этого, он опозорит его. Сятинья вышел с умом. Он знал, что Ши и Хэнь рассердится. Как только он ушел, он первым же делом вернулся в павильон Бихэ и вызвал смотрителя. Затем он велел ему отослать всех людей из павильона Бихэ в фермерскую деревню за городом и позаботиться о них. Никому нельзя было остаться. Смотритель был так напуган, что скорчился в холодном поту, но все равно спросил. «Ванье, в павильоне Бихэ сотни человек. Вы хотите прогнать всех?» Смотритель не был глуп. Когда Сятинья прибыл, павильон Тиньцан послал сообщение, в котором говорилось, что в павильоне Бихэй были люди из павильона Тиньцан, и каждое движение павильона Бихэй было под их контролем. Как только Сятинья сказал эти слова, смотритель лично проверил персонал павильона Бихэй, но он проверял много раз, но не нашел никаких подозрительных людей. Все, кто входил в павильон Бихэй, были невинны. Весь персонал работал под управлением принца. Их нельзя было ни шантажировать, ни подкупить. Услышав вопрос смотрителя, Сятинья не рассердился. Он холодно сказал: «Вы можете гарантировать, что павильон Тиньцан подослал только одного-двух шпионов? Вы можете гарантировать, что сможете выявить всех шпионов?» У смотрителя было немного мужества, чтобы управлять делами. Он никогда не решался говорить то, что думает перед Сятинья. Его предыдущая отговорка заключалась только в объяснении своей преданности. На этом его мужество закончилось, так что он больше не смел говорить. Сятинья положил руки на кресло и посмотрел на испуганного смотрителя, затем добавил: «Завтра я не хочу никого видеть в павильоне Бихэй, ясно?» Это означало, что смотритель должен исчезнуть из павильона Бихэй, оставаться в деревне и больше не покидать ее. А лицо смотрителя побледнело. Он хотел возразить, но не посмел открыть рта. Он просто проглотил свои слова, которые хотели слететь с его губ, и печально удалился. Сятинья посмотрел на его фигуру и молча улыбнулся. Ему хотелось посмотреть, прячутся ли люди Шия и Ханя глубоко или же они просто могущественны. Это правда, Сятинья отправил всех людей павильона Бихэ в фермерскую деревню, не только для того, чтобы удостовериться, но и потому что был зол. Люди из павильона Тиньцан проникли туда, но люди, подчинявшиеся ему, не заметили этого. Какой толк держать таких людей? Шпион есть шпион. Как бы хорошо он ни скрывался, он все равно обнаружит себя в критический момент. Если бы его люди были осторожнее, они заметили бы ошибки шпиона, но нет. Он дал им время проявить инициативу и сделать дело в павильоне Бихэй, чтобы они могли выяснить, кто шпионы, прежде чем он вернется. Тогда, даже если бы не стало павильона Бихэй, где они могли бы работать, был бы павильон Бицзян и павильон Бишуй. Но нет, он вернулся с битвы с Шиэйханем, но эти люди все еще не нашли шпионов. Было видно, что люди павильона Бихэй были не такими способными, как он думал. Так стоило ли ему расстраиваться из-за расставания с такими людьми? Он бы скорее убил по неосторожности, чем спустил им это. Таков был его принцип поведения. Хотя эти люди были способными, он не мог их оставить. Вместо того, чтобы оставить этих людей при себе и постоянно держаться с ними в напряжении, было лучше запереть их. Когда смотритель ушел, Сятинья не сразу вернулся к отдыху. Вместо этого он опустил голову на руку и некоторое время тихо посидел там, барабаня пальцами по стону, но он думал о том, что Лин Чуцзю сделает, когда встретится с Сюань Юаньчжи. Он уехал спокойно и свободно, потому что верил в упорство Лин Чуцзю. Она наверняка найдет способ. В конце концов, Лин Чуцзю боялась смерти. Перед лицом смерти она всегда могла придумать способ выжить и часто спасалась от опасности. Но несмотря на то, что он верил в нее, он все равно не мог не волноваться о Лин Чуцзю. Лин Чуцзю не владела боевыми искусствами. Никто в армии не мог сражаться против Сюань Юаньчжи. Сюань Юаньчжи не было до этого дела. Так что, когда дело дойдет до сражения, он боялся, что Лин Чуцзю не сможет остановить его. Сятинья слегка нахмурился и вздохнул. «Лин Чуцзю, не подведи меня, я все еще хочу отвезти тебя домой». Он очень просто сказал. «Отвезти домой». Очень-очень легко, даже несмотря на то, что это слово «домой» в его устах не значили просто вернуться в поместье Ся, столицы восточной страны. Глава 631. Девушка мечты. Тронут словами. Сятинья волновался, но Лин Чуцзю этого не знала. Даже если бы она знала об этом, у Лин Чуцзю не было времени думать о нем. Поев, Лин Чуцзю собралась и пошла в палатку Любая, чтобы сменить императорского доктора Чжу. «Ван Фэй, вы здесь? Скорее, заходите». Императорский доктор Чжу время от времени поглядывал на вход в палатку. Поэтому, когда он услышал шаги снаружи, он сразу поприветствовал ее. «Доктор Чжу, почему вы так взволнованы?» Лин Чуцзю чуть не споткнулась, когда императорский доктор Чжу втащил ее внутрь. Она что, была так добра к нему, что императорский доктор Чжу забыл, что она принцесса Ся и посмел тронуть ее? Императорский доктор Чжу смущенно улыбнулся. «Это потому что я беспокоюсь о молодом господине Любае, и снаружи так много пациентов, как я могу тратить время здесь? Мое время ценно». Глядя на Любая, который был без сознания и не мог ни говорить, ни двигаться, доктор Чжу сказал это без обиняков. С тех пор, как он покинул императорскую больницу, чтобы стать учителем, он никогда так не ухаживал за пациентами. «Ваше время так ценно, что его нельзя тратить здесь, а моей время – нет». Лин Чуцзю сердито посмотрела на императорского доктора Чжу. Императорский доктор Чжу поспешил испуганно объяснить. «Ван Фэй, я не это имел в виду. Я имел в виду, что…» Императорский доктор Чжу долго чесал в затылке и заикался, но не мог придумать причины. Лин Чуцзю было слишком лень болтать о пустяках с доктором Чжу, поэтому она отпустила его и велела ему оставить ей работу здесь. «Ван Фэй, я сейчас уйду». Глаза императорского доктора Чжу загорелись, он схватил аптечку и вышел. Но, когда он подошел к двери, он остановился и сказал: «Ван Фэй, позовите меня, если вам что-то понадобится. Я не буду сегодня спать. Или мне сменить вас в полночь?» «Нет, я велю слуге позаботиться о нем, когда его состояние стабилизируется». Высокая температура была очень опасна, однако не было необходимости держать врача рядом. Это была пустая трата медицинских ресурсов. «Хорошо, Ван Фэй, я пойду». На этот раз доктор Чжу ушел, он не оглянулся. Он шел очень быстро, как будто за ним гнался дикий зверь. Лин Чуцзю покачала головой и подошла к солдатам, стоявшим снаружи шатра, и сказала: «Продолжайте сторожить здесь, пусть никто не входит без моего позволения». Она хотела поставить любую капельницу, но она не могла позволить кому-нибудь это увидеть. «Да, Ван Фэй», — сказал солдат с уважительным, восхищенным и серьезным выражением лица. Хотя императорский доктор Чжу относился к Лин Чуцзю так, остальные в армии не смели быть с ней непочтительными. Что ж, все знали, что их принцесса была женщиной, способной победить бога войны. Сказав эти слова, Лин Чуцзю вернулась в палатку, надела белый лабораторный халат и достала бутылочку капельницы из медицинской системы. Она хотела сделать любую анестезию, но, увидев, в каком он состоянии, Лин Чуцзю снова передумала. Делать наркоз было не только утомительно, но и вредно для его организма. Более того, в своем нынешнем состоянии любая краткая сегодня не проснется, так, в таком жару он наверняка дезориентирован. Если она будет действовать осторожно, любая ничего не обнаружит. В палатке было много мест, где можно было повесить бутылочки с капельницами. Лин Чуцзю нашла подходящее место, повесила бутылочку и влила лекарство в бутылочку, прежде чем воткнула иголку в вену Любая. Может быть, потому что он слишком долго был в коме, руки Любая были худыми и на них совсем не было мяса. Его кисти выглядели жалко, но это не вызвало у Лин Чуцзю сочувствия. Проработав много лет в больнице, она видела слишком много пациентов в нечеловеческой форме, терзаемых болезнями. Аккуратно введя иглу и наладив скорость вливания, Лин Чуцзю взяла книгу, села в стороне и стала читать. Тусклый свет свечи падал на слова и освещал лицо Лин Чуцзю, делая ее образ мягче. Она казалась очень красивой в этом свете. К сожалению, помимо Любая, который был без сознания, никто не мог оценить этой красоты. Лин Чуцзю приготовила две бутылочки капельницы и две бутылочки физраствора для Любая. Она боялась, что организм Любая этого не выдержит, так что она намеренно замедлила темп. В среднем, чтобы опустошить одну бутылку, хватало четверти часа. Хотя она спала весь день, Лин Чуцзю, у которой были очень точные внутренние часы, все равно чувствовала себя сонной, когда наступило время ложиться спать. Лин Чуцзю была не из тех, кто обижает себя. Поставив будильник в медицинской системе, она легла на край кровати Любая и задремала. Если бы она не поспала, она бы чувствовала себя усталой весь день, и ее биологические часы сбились бы. Это всего на четверть часа. Лин Чуцзю не думала, что что-то странное случится, так что она спокойно заснула. Однако она спала совсем недолго, когда Любай внезапно открыл глаза. Любай был в коме несколько дней. Иногда, когда он был в сознании, он чувствовал головокружение и не мог понять, где он находится. Очнувшись, он попытался открыть глаза. Когда он смог приспособиться к свету в комнате, Любай огляделся. Оглядевшись, Любай сразу понял, что он лежит в шатре, и внутри него тут же проснулась настороженность. Он чувствовал легкую жажду и хотел попить воды. Он открыл рот, чтобы заговорить, но понял, что не может проронить ни звука. Он повернул голову, чтобы посмотреть, был ли кто-нибудь в комнате, но обнаружил, что кто-то лежал рядом с ним в постели. А, Любай испугался, его мысли прояснились и он уставился на Лин Чуцзю. Ван Фэй. Любай в шоке открыл было рот, но по-прежнему не мог выговорить ни звука. Однако потрясение в его глазах явно говорило о его состоянии в этот момент. Он несовершенно ничего не мог понять, как Лин Чуцзю могла лежать рядом с ним в постели. Возможно ли, что Лин Чуцзю спасла его и осталась, чтобы заботиться о нем? Но как это могло быть возможно? Не говоря уже о том, что у него с ней были плохие отношения, Лин Чуцзю не обязательно спасла бы его. Даже если Лин Чуцзю спасла его, Ся Тинья не позволил бы Лин Чуцзю остаться и ухаживать за ним. Кем была Лин Чуцзю? Она была принцессой Ся, а кто был он? Хотя Ся Тинья почитал его за брата, он был всего лишь относительно высокопоставленным подчиненным. Как бы тяжела ни была его рана, было невозможно, чтобы Лин Чуцзю ухаживала за ним. Однако факты были налицо. Лин Чуцзю лежала на краю его кровати и охраняла его. Почему? Пробормотал сам себе Любай, глядя на Лин Чуцзю. Он не мог понять, почему Лин Чуцзю спасла его, с чего ей заботиться о нем. Он никогда не относился хорошо к Лин Чуцзю. Он всегда смотрел на нее свысока. С чего бы Лин Чуцзю хотеть ухаживать за ним? Может быть, дело в том, что, как говорила Мо Юэр, доктора милосердны. При мысли о Мо Юэр Любай почувствовал боль в сердце. Когда он впервые увидел Мо Юэр, она лечила пожилую женщину. Видя, что Мо Юэр молода, старушка не верила, что она может вылечить ее. Она насмехалась над Мо Юэр, но та не разозлилась, и просто стояла, терпя проклятие старухи. Старушка была больна, она задыхалась, когда ругалась. Она внезапно заболела, доктор не смог прийти, поэтому Мо Юэр пришла, чтобы спасти ее и сумела стабилизировать состояние женщины. Семья старушки была благодарна. В тот раз он спросил Мо Юэр: «Та старуха оскорбляла вас, почему вы спасли ее?» Мо Юэр сказала ему: «Доктора милосердны». Из-за этого ответа его сердце потеплело к Мо Юэр.